Умирающий гладиатор. Я вижу пред собой лежащего гладиатора. Байрон. Ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканьями широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит, во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его, сенатор, венчают похвалой победу и позор. Что знатном и толпе сраженный гладиатор? Он презрен и забыт, освистанный актер. И кровь его течет, последние мгновенья мелькают, близок час. Вот луч воображения сверкнул в его душе, пред ним шумит Дунай, и родина цветет, свободной жизни край. Он видит круг семьи, оставленной для брани, отца, простершего немеющие длани, зовущего к себе опору дряхлых дней, детей играющих, возлюбленных детей. Все ждут его назад, с добычей и славой. Напрасно, жалкий раб, он пал, как зверь лесной, бесчувственной толпы минутною забавой. Прости, развратный Рим, прости, о край родной. Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной главою? Измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд, игралище детей, осмеянный ликующей толпою, и пред кончиною ты взоры обратил с глубоким вздохом сожаления на юность светлую, исполненную сил, которую давно для язвы просвещения, для гордой роскоши беспечно ты забыл. Стараясь заглушить последние страдания, ты жадно слушаешь и песни старины, и рыцарских времен волшебные преданья, насмешливых льстецов, несбыточные сны.